Джесси Розенберг. Среда, 30 июля 2014 года. Спустя 4 дня после открытия фестиваля. В то утро, явившись в архив Orphea Chronicle, мы с Дереком увидели, что Анна повесила на стену ксерокопии из дневника Меган Пейделин. Тот самый анонимный звонок Алану Брауну в 94 году с сообщением, что Гордон коррупционер, в самом деле сделала Меган, пояснила она. Насколько я поняла, сама она узнала об этом от некой Фелисити. Не знаю, что та ей рассказала, но Меган была страшно зла на Гордона. Примерно через 2 месяца после анонимного звонка, 1 апреля 94 года, она была в магазине одна, и Гордон зашел купить книжку. А она на него набросилась, сказала, что все знает, обозвала его преступником. «Она имеет в виду все эти коррупционные дела или что-то другое?» — спросил Дерек. «Мне тоже пришел в голову этот вопрос», — ответила Анна и показала на следующую страницу. «Потому что спустя 2 дня Меган на пробежке случайно встречает Гордона у самого его дома и снова налетает на него с обвинениями. В дневнике она пишет: «Я как Глаз, который преследовал Каина». «Каина Глаз преследует, потому что он убийца», — заметил я. «Может, мэр кого-то убил?» «Вот и я подумала ровно то же самое», — сказала Анна. «В следующие месяцы, до самой своей смерти, Меган каждый день добегала под вечер до дома Гордона. Поджидала его в парке и, когда видела, бросалась к нему с упреками, напоминала о его проступке». «То есть у мэра были вполне веские причины убить Меган», — сказал Дерек. «Готовый обвиняемый. Когда бы сам не погиб во время того расстрела», — кивнула Анна. «А про эту Фелисити что-то известно?» — спросил я. «Фелисити Дэниелс», — ответила Анна, гордо улыбнувшись уголком рта. «Я всего лишь позвонила Сэмюэлу Пейделину, и он меня на нее вывел. Живет она теперь в Кораме. Она нас ждет. В путь». 60-летняя Фелисити Дэниелс работала в торговом центре Корома, в магазине электробытовых товаров. Там мы с ней встретились. Она дожидалась нас, чтобы уйти на перерыв, и мы уселись в соседнем кафе. «Вы не против, если я возьму сэндвич?» — спросила она. «Иначе у меня не будет времени на ланч». «Конечно, пожалуйста», — ответила Анна. Фелисити сделала заказ. Мне она показалась грустной и усталой. «Вы сказали, что хотите поговорить о Меган?» «Да, миссис Дэниелс», — отозвалась Анна. «Вы, наверное, знаете, что мы заново расследуем дело о ее убийстве и убийстве семьи Гордонов. Меган была вашей подругой, верно?» «Да. Мы познакомились в теннисном клубе и понравились друг другу. Она была младше меня лет на 10, но уровень игры у нас был одинаковый. Не могу сказать, что мы были очень близки, но после игры обычно заходили куда-нибудь выпить и довольно много друг про друга знали». «Как бы вы ее описали?» «Она была женщина романтичная, склонная к мечтательности, немного наивная, совершенная ромашка». «Вы давно живете в Кораме?» «Больше 20 лет. Переехала сюда с детьми почти сразу после смерти мужа. Он умер 16 ноября 93 года, в свой день рождения». «Вы встречались с Меган в период после вашего переезда до ее гибели?» «Да, она регулярно приезжала в Корм меня проведать. Иногда привозила мне блюда собственного изготовления или хорошую книжку. Честно говоря, я ее ни о чем не просила, она слегка навязывалась, но это шло от доброты». «Меган была счастлива?» «Да, все при ней. Очень нравилось мужчинам, они прям в обморок падали от нее. Злые языки скажут, что книжный магазин в Орфе тогда процветал только благодаря ей». «То есть она часто изменяла мужу?» «О, я не это имела в виду. К тому же она была не из тех, кто ищет приключений». «Почему нет?» «Не знаю», — поморщилась Фелисити Дэниелс. «Может, потому что ей не хватало храбрости. Опасная жизнь не для нее. Тем не менее, судя по дневнику Меган, в последние месяцы жизни у нее была связь. «Неужели?» — удивилась Фелисити. «Да, с мужчиной, которого она встретила 31 декабря 93 года в отеле «Северная роза» в Бриджхэмптоне. Меган упоминает регулярные свидания с ним до начала июня 94 года. А потом ничего. Она вам никогда об этом не говорила?» «Никогда», — твердо ответила Фелисити. «И кто это был?» «Не знаю», — ответила Анна. «Я надеялась, что вы сможете нам что-то о нем рассказать. Меган никогда вам не говорила, что ей угрожают?» «Угрожают? О, боже, нет. Послушайте, наверняка есть люди, которые знали ее лучше, чем я. Почему вы меня про все это спрашиваете?» «Потому что в дневнике Меган написано, что в феврале 94 года вы ей что-то рассказали про мэра Орфеа, Джозефа Гордона. Ее это изрядно взволновало». «Господи!» — прошептала Фелисити, зажав рот рукой. «О чем вы рассказали?» — спросила Анна. «О Люке, о моем муже», — еле слышно ответила Фелисити. «Не надо мне было ей ничего говорить». «А что случилось с вашим мужем?» «Люк увяз в долгах. У него была фирма по производству кондиционеров. Она прогорела. Ему пришлось уволить всех работников. Он оказался в полном тупике. И месяцами никому ничего не говорил. Я все это обнаружила накануне его смерти. Потом мне пришлось продать дом, чтобы расплатиться по его векселям. Я уехала с детьми из Орфея и нашла место продавщицы». «Миссис Дэниелс, а как умер ваш муж?» «Покончил с собой. Повесился у себя в комнате в свой день рождения. Вечером».